Глава 7. Пример целомудрия, который учит, что не все должны подражать всему. Кроме того вреда, который, как мы сказали, терпит монах по непостоянству духа, желающий переходить к разным подвигам, он еще этим подвергается опасности смерти, потому что иногда, что одни делают хорошо, другие тем же самым подают худой пример, и что для некоторых хорошо, то для других бывает гибельно. Например, если бы кто захотел подражать той добродетели одного человека, о которой А.В. Иоанн рассказывал не в образец подражания, а только к удивлению. Некто в мирском образе, придя к сказанному старцу, коему принес некоторые начатки своих плодов, нашел там одного человека, одержимого злейшим демоном. Он, пренебрегая заклинаниями и повелением А.В. Иоанна, говорил, что никогда не выйдет по его приказанию из одержимого им тела. А при входе мирянина, устрашившись и с почтением произнеся его имя, вышел. Старец, удивляясь столь очевидной благодати мирянина, начал расспрашивать у него об образе жизни и занятиях его. Когда этот сказал, что он мирянин, связан с супружескими узами, то блаженный Иоанн, размышляя о его превосходной добродетели и благодати, тщательнее выпытывал, какова его жизнь. Тот говорил, что он деревенский мужик, ежедневным делом рук своих приобретает себе пропитание, не сознает в себе ничего доброго, кроме того, что прежде чем утром выйти на сельскую работу и вечером возвратиться в дом, всегда заходил в церковь благодарить Бога, подателя всех благ, за сохранение своей жизни, и прежде чем употреблять плоды трудов своих, начатки и десятую часть их, всегда посвящает Богу, и что он никогда не проводил волов своих через чужую жатву, без того, чтобы не заградить уст их, дабы не причинить им малейшего вреда ближнему. Но поскольку это казалось А.В. Иоанну недостаточным для приобретения такой благодати, которой тот превосходил его, и, выведывая, спрашивал, нет ли у него чего-либо такого, что могло бы снискать такую благодать, то он из уважения к такой усердной просьбе признался, что назад тому 11 лет, по приказанию родителей, принужден был взять себе жену, тогда как хотел быть монахом, и до сих пор, имея ее вместо сестры, без ведома для других, сохранил ее и себя в девстве. Старец, услыхав это, поражен был таким удивлением, что перед всеми воскликнул: «После этого неудивительно, что демон, не слушавший меня, не стерпел присутствия того, целомудрие которого он не мог поколебать не только в пылкое время юности, но и поныне». Об этом деле А.В. Иоанн с большим удивлением рассказывал, однако никому из монахов не советовал испытывать, зная, что многое, сделанное иными правильно, другим подражающим причиняет совершенную гибель, и не могут все употреблять то, что по особенной благодати Господь дарует немногим. Глава 8. О духовном знании. Но возвратимся к изъяснению знания, о котором началась речь. Итак, как мы сказали выше, деятельное знание простирается на многие знания и занятия, а созерцательное знание разделяется на две части – на историческое, буквальное толкование Священного Писания и духовное, таинственное понимание. Потому и Соломон, исчисляя многоразличную благодать Церкви, говорит: «Вся семья ее одета в двойные одежды» – притчи 31-21. А роды духовного знания – тропология, аллегория, анагогия. Богословы таинственный смысл Священного Писания разделяют на три вида – аллегорический, тропологический и анагогический. Аллегорическим называется тот, который относится ко Христу и Его Церкви, тропологический – к нравственности, анагогический – к будущей жизни или Церкви торжествующей. О которых в притчах говорится так: «Напиши их себе трижды на широте своего сердца». Притча 22-20. Итак, история содержит знание предметов прошедших и видимых, как объясняет это и апостол. Авраам имел двух сынов, одного от рабы, а другого от свободной. но который от рабы, тот рожден по плоти, а который от свободной, тот по обетованию». Галатам 4, с 22 по 24. К аллегории относится следующее. Потому что действительное происшествие было прообразом другой тайны. Это, говорит апостол, два завета. Один от горы Синайской, рождающей в рабство, который есть Агарь, ибо Агарь означает гору Синай в Аравии и соответствует нынешнему Иерусалиму, потому что он с детьми своими в рабстве. Там же стих 24. А анагогия, от духовных тайн, восходя к некоторым высшим и сокровеннейшим таинствам небесным, поясняется апостолом так. «А Вышний Иерусалим свободен, он Матерь всем нам, ибо написано: «Возвеселись, неплодная, нерождающая, воскликни и возгласи, не мучившиеся родами, потому что у оставленной гораздо более детей, нежели у имеющей мужа». Стихи 26 и 27. Тропология есть изъяснение нравственное, относящееся к исправлению жизни и деятельному наставлению. Например, если под этими двумя заветами будем понимать деятельное и теоретическое учение, или если под Иерусалимом или Сионом захотим понимать душу человека по изречению «Хвали Иерусалим Господа, хвали Сион Бога твоего» Псалом 147. Итак, вышесказанные четыре рода понимания сходятся к одному, если хотим, так что один и тот же Иерусалим можно понимать в четырех смыслах. В историческом смысле он есть город иудеев, в аллегорическом – церковь Христова, в анагогическом – город Бога Небесный, который есть Матерь всем нам, в тропологическом – душа человека, которую часто под этим именем Господь порицает или хвалит. Об этих четырех родах толкования апостол говорит так: «Теперь, если я приду к вам, братья, и стану говорить на незнакомых языках, то какую принесу вам пользу, когда не изъяснюсь вам или откровением, или познанием, или пророчеством, или учением?» 1 Коринфянам 14:6. Откровение принадлежит к аллегории, по которой то, что содержит историческое повествование, объясняется в духовном смысле. Например, если мы попытаемся раскрыть то, как отцы наши все были под облаком, и все прошли сквозь море, и все крестились в Моисея в облаке и в море, и все ели одну и ту же духовную пищу, и все пили одно и то же духовное питье, ибо пили из духовного последующего камня, камень же был Христос. 1 Коринфянам 10, с 1 по 4. То это изъяснение в смысле преобразования тела и крови Христовых, которые мы ежедневно принимаем, составляет способ аллегорического толкования. А познание, упоминаемое также апостолом, есть тропология, по которой все, что относится к деятельной рассудительности, что полезно или честно, мы различаем благоразумным исследованием, как, например, следующее: «Рассудите сами, прилично ли жене молиться Богу с непокрытую головою?» 1 Коринфянам 11:13. Это объяснение, как сказано, содержит нравственный смысл. Также пророчество, которое апостол поставил на третьем месте, означает анагогию, которая относится к невидимому и будущему, как, например, следующее: «Не хочу же оставить вас, братья, в неведении об умерших, дабы вы не скорбели, как прочие, не имеющие надежды. Ибо если мы веруем, что Иисус умер и воскрес, то и умерших в Иисусе Бог приведет с Ним. Ибо сие говорим вам Словом Господним, что мы, живущие, оставшиеся до пришествия Господня, не предупредим умерших, потому что Сам Господь при возвещении, при гласе Архангела и трубе Божией сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде». 1 Солунинам 4, с 13 по 16. Это изъяснение будет анагогическое. Учение означает простой порядок изложения истории, в коей не содержится никакого больше сокровенного смысла, кроме того, какой означается словами. Как, например, следующее: «Я первоначально преподал вам, что и сам принял, то есть что Христос умер за грехи наши, по Писанию, и что Он погребен был, и что воскрес в третий день, по Писанию, и что явился Кифе». 1 Коринфянам 15, с 3 по 5. «Бог послал Сына Своего Единородного, Который родился от жены, подчинился закону, чтобы искупить подзаконных». Галатам 4, 4 и 5. Или это: «Слушай, Израиль, Господь Бог наш, Господь един есть». Второзаконие 6, 4.